Глава 54. Исповедь священника. «Что же с тобой делать, неугомонный журналист?» – в задумчивости повторил отец Серапион. Сейчас он находился наедине с Павшуком. Перед тем Спас вместе с Богородицей Мегерой и рыжебородым Толстяком обсуждал вопрос о предстоящих родениях после обеда. Седобородому, в своей правой руке, глава Хлыстов вполголоса поручил не менее ответственное задание выяснить, что случилось в тоннеле, по которому пролез журналист. Дав соответствующее распоряжение, Спас выпроводил всех. Павшуку не предложили сесть, и он стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Надо бы разговорить Спаса», — мелькали у Владимира обрывки мыслей. «Глядишь, моя участь облегчится», — ответил хрипло. «Что делать? Простить и отпустить. Я к вам случайно попал. Ничего толком не видел. Обещаю, буду нем как рыба». «Ну да, так тебе и поверил. Вы, писаки, ради красного словца не пожалеете отца. Даже святого. Забываете, наверное, что ваш язык может довести не только до Киева, а даже до смерти». Спас усмехнулся, довольный собственным каламбуром. «Я служил в спецназе, когда в 95-м заходили в Чечню, и отлично помню, как писали в газетах о той кампании. Разгромим боевиков в два счета. А как было на деле? Мое подразделение почти полностью уничтожили. Я попал раненым в плен, и ни одна собака не вспомнила обо мне. После оказалось, что зачислили пропавшим без вести. А нет человека – нет проблемы. Спасибо безвестным волонтерам, которые меня, полуживого от ран, издевательств и голода, вытащили случайно. Зато в полку не особо обрадовались. Как же, теперь мне полагалась компенсация – а ее уже поделило начальство. Это в благодарность за то, что грязную работу делали мы, обычные солдаты. Знаешь, что она заключалась в таких же обычных убийствах? И за них наши командиры получали награды. И лечить никто меня не собирался. Лежал в лазарете и слышал, как санитары не стеснялись. Сгниет заживо, нет смысла с ним возиться. Нас, тяжелораненых, вывезли в Ростов лишь потому, что тем же бортом летел мучающийся животом полковник. Покидали в самолет, как дрова. Я тогда усердно молился, как учил с детства мой папаня, царство ему небесное. Он был кормчим в нашей общине. И уверен, только из-за этих молитв я остался жив. На лице священника впервые возникли чисто человеческие эмоции. Оно было искажено внутренними страданиями. Личные события оставили глубокие шрамы не только на его теле, но и в душе. «Прямо злая ирония судьбы», — констатировал Павшук, что сектанты именуют свою главу Спасом. А отец Серапион все забрасывал его вопросами. «Мы отдавали жизни за гребанное государство, и что получили взамен? Кто мне помог, когда я отдыхал в лазарете, кроме Господа? Думаешь, я один такой был в Чечне?» И воскликнул. «Нет справедливости на белом свете! Только вера наших предтечей помогла мне!» «Так вот откуда у него такая беспощадность», — сделал вывод Павшук. «Он зол на весь мир, и его вряд ли переубедишь». Действительно, журналисту нечего было возразить. Жестокое стечение обстоятельств часто приводит к непредсказуемым последствиям. Владимир ощутил даже некоторую симпатию к этому по-своему несчастному человеку. Он приобрел только жесткую веру и оставил всякую надежду на лучшее. О настоящей любви, видимо, даже не слышал. И можно ли помочь человеку, который уже миновал нравственную точку невозврата? «Может быть, я поверил бы тебе, писака», — продолжил священник. «Да тут не задача. По-моему, твоя подруга тоже много знает. Мало того, она нашего брата во Христе чуть не задушила, когда он ее хотел пригласить к нам в гости. И как теперь поступить мне?» Он внимательно глядел на реакцию журналиста. Владимир и вправду изменился в лице, услышав сообщение. «Значит, она здесь? Но где? Флещева или у Кулугуров? Тогда Вике грозит серьезная опасность. Не дай бог, она, бедная, попадет в лапы адептов сумасшедшей религии. Я себе этого не прощу. Надо обязательно исподволь выяснить этот вопрос у него». В это время в дверь постучали. Явился кормщик. Подбежав к священнику, он бухнулся перед креслом на колени. Великий спас! Свершилось! Настиг Божий огонь Ёлкину и пожрал ее изнутри!» Спас расхохотался и повернулся к Павшуку с плотоядной улыбкой. «Что? Убедился, как охраняет наши тайны Деница Господня? Иногда рыбак хочет поймать, например, большого сома, но он никогда не задумывается, что сам может превратиться в жертву, если окажется в родной стихии сама. Не правда ли?» Вот и окончательная разгадка ужасных чудес в степи, который так пытался расследовать Белоус, дошло до Владимира. Он вспомнил разговор тем вечером, когда его преследователи посочувствовали некоему Федьке. Кулугуры наказывают провинившихся и непокорных с помощью подземных молний, чей секрет им известен давно. Да, спас был неумолим, ибо слышал только самого себя. Он отдал приказ Седобородому. Тела негодяев закопать в степи. А с Ёлкиной поступим так. Коли все уфологи мертвы, то отправляйся по главному тоннелю обратно, прокрадись в их лагерь и угони патриот. Оставь машину где-нибудь у федеральной трассы и положи в нее это. Он извлек из незаметного в сутане кармана тряпицу, развернул ее. Разумеется, все хорошенько протри. С изумлением Павшук увидел в руке священника крупный спецназовский нож и клипсу со знаками «Инь-Ян». Без сомнения, кулугуры все хотят обставить так, будто... Они поглядели друг другу в глаза и оба поняли, что думает его визави. Да, спас хотел послать следствие по ложному пути. Более того, Павшук понял, что в его догадки спас уже проник, поэтому надежды журналиста на спасение стремительно таяли, словно снег под весенним солнышком. Неужели его орудием убийства является эта Мегера? Все еще сомневался журналист. «Да-да», — беззастенчиво признался спас. «Это нашей рукой водил Господь. Он сказал мне, вот тебе меч, будешь сучьи сечь. Как станешь на крыльях летать, дух в тебя переселится, и душа твоя обновится. Разве не знаешь, что богатый черт рогатый? И у него главное оружие – деньги, изобретение нечистого. И мы этих чертей всегда будем изничтожать». Он повелевающим жестом махнул на Павшука. «Усадите его пока в угол». Подкравшиеся сзади хлысты скрутили гурьбой Владимира и связали его. Кормщик тем временем отправился дальше исполнять задание отца Серапиона. Примечание. Компания. Речь идет о Первой Чеченской войне.